Глава 40. Дэниел Блум, супермодел. Джессика. 2 недели спустя. «Мне никогда не надоест быть в тебе», — шепчет Ти-Джей, немного придя в себя после оргазма. Улыбаюсь. «Никогда?» «Никогда. Хочу оказаться с тобой на необитаемом острове и трахаться целыми днями». «Мы и так трахаемся целыми днями, Морган». Улыбается. «Да, детка, и это идеально». Закатываю глаза. «Я не понимаю, как твой член еще не отвалился?» «Я тоже», — смеется Ти-Джей. Я надеваю трусики, спрыгиваю со стола и поправляю свое короткое платье с пайетками цвета баблгам. А затем подхожу к зеркалу, чтобы убрать волосы в 2 высоких хвоста и подправить тинт на губах. Ти-Джей хлопает меня по заднице, обнимает сзади и нежно целует в шею. «Детка, какая же ты красивая, когда хорошо оттраханная!» «Не понимаю, как я с тобой живу!» Шумно выдыхаю я, не забыв еще и цокнуть. «Я неотразим!» «Ты невыносим!» Ти-Джей улыбается и тянется к моим губам. Оставив на них смачный поцелуй, он подходит к комоду и надевает черную футболку, пока я застегиваю на лодыжке серебряные босоножки. Прежде чем направиться к Джереми, сигналящему нам с улицы, в последний раз осматриваю себя в зеркало, после чего вслед за Ти-Джеем выхожу из нашей спальни. Мы с Лиззи переехали в дом в стиле ранчо Моргана в тот же день, как вернулись из Сан-Франциско. Он даже не спрашивал меня ни о чем, просто сказал, что больше ни секунды не хочет прожить без нас рядом. Пригнал машину с грузчиками, которые за полчаса собрали наши вещи, и перевез сюда. А я особо и не сопротивлялась, ведь это был вопрос времени. Мы пока ничего не говорили Лизе. Ти-Джей сам сказал, что хочет подождать ее совершеннолетия, прежде чем огорошить такой новостью. Но Лизе в нем души не чает, как и он в ней. А я? Я счастлива. Никогда не думала, что отношения могут быть такими. Чувствую себя героиней фильма про любовь, снятого по мотивам книг Николаса Спаркса. Если, конечно, добавить в его романы капельку порно. Ладно, не капельку, а целый сборник отборного порно. Но наша любовь с Ти-Джеем, она такая же неземная, как в любовном романе. И мне хочется верить, что впереди нас действительно ждет долго и счастливо. Оказавшись на улице, я машу Джереми, а затем крепко обнимаю свою подругу Эбби и беру на руки Лизи. Мы занимаем места в салоне и направляемся в Дрим, где вот-вот пройдет вечеринка Ти-Джея. За окном нового Роллс-Ройса Моргана, который он купил для того, чтобы мы могли ездить вместе с Лизи куда-то, потому что в Феррари нет места, проносится украшенный к Рождеству город. Эти светящиеся гирлянды в окружении зеленых пальм вызывают у меня смех. Из динамиков магазинов и ресторанов звучат рождественские песни, а двери украшены еловыми ветками. Парень в костюме Санты, состоящем из коротких шорт и майки, желает всем счастливого Рождества. И мне хотелось бы сказать, что я скучаю по снегу. Но, если честно, с Морганом мне скучать просто некогда. Встретим мы Рождество на песчаном побережье или в горах, мне наплевать. Главное, что Рождество мы будем встречать вместе, нашей маленькой семьей. 20 минут спустя Ти-Джей паркует автомобиль у служебного входа клуба. Он обходит Роллс-Ройс и открывает дверь сначала для меня, а затем и для Эбс с Лизи. «Карабкайся, принцесса!» — улыбается Морган нашей дочери, и как только он берет ее на руки, мое сердцебиение учащается. На малышке пышное розовое платье, а ее светлые кудрявые волосы убраны в низкий пучок, и она сейчас действительно похожа на принцессу. Смотрю на этих двоих и шумно выдыхаю, пытаясь сдержать слезы счастья. Но получается с трудом. Это то самое чувство безграничного счастья. От ошеломительных эмоций мне приходится стереть слезы из уголков глаз пальцами. «Мамочка, почему ты плачешь?» «Я просто счастлива, милая», — глотая слезы, шепчу. «Очень вас люблю». «Я тоже тебя люблю», — кричит Лиззи, посылая мне воздушный поцелуй. А затем она кладет свои маленькие ладошки на щеки Моргана и произносит. «И тебя люблю, Ти-Джей». Морган замирает и тяжело сглатывает. Затем пристально смотрит на нее, и я вижу, что в его глазах застыли слезы. Сердце в эту самую минуту пропускает удар. Мурашки покрывают кожу. Из глаз нескончаемым потоком начинают струиться слезы. Ти-Джей прижимает Лиззи к себе еще ближе и целует в нос. «А как я тебя люблю!» — шепчет он. «Ты слюнявый!» Лиззи начинает смеяться, а Ти-Джей — щекотать ее. Я стою неподвижно, не сводя с них глаз. Это мгновение, именно такое, которое я буду проигрывать в своей памяти вновь и вновь на протяжении всей нашей жизни. Я уверена, что появятся и другие подобные моменты, но они никогда не затмят этого, а лишь будут прибавляться друг к другу, составляя наш личный список счастливых воспоминаний. Ведь мы семья. «Детка, все хорошо?» Взволнованный голос Моргана отвлекает меня от размышлений. Киваю и тянусь к нему, чтобы оставить на его вкусных губах скользящий поцелуй. «Я тоже хочу поцеловать Ти-Джея!» — визжит Лиззи и целует его в нос, а затем широко улыбается. «Пошли уже! Я хочу есть торт!» Ти-Джей смеется, и мы вместе с ним. Пока мы направляемся к черному входу Дрима, где 15 минут назад началась вечеринка по случаю дня рождения моего любимого мужчины, я пытаюсь успокоиться и перестать плакать. Получается пока что паршиво, и я уверена, с моим макияжем можно попрощаться. Но все это не важно. Важно лишь то, что в эту самую секунду я держу за руку мужчину, которого люблю, всем своим сердцем и всеми фибрами души. Мы заходим в клуб и оказываемся в полной темноте. Спустя мгновение свет резко включается, озаряя ярко-розовое пространство фиолетовым. Прямо перед нами оказываются самые близкие друзья Моргана, которые в унисон кричат «Сюрприз!». Ти-Джей опускает Лиззи на ноги и удивленно осматривает всех причастных. Помимо его брата Джереми и Эбби, приехавших с нами, здесь сейчас Рид с Эштоном, примчавшиеся сразу из аэропорта после выездной серии игр. Мэтью с Эмили, которых я пригласила встретить с нами Рождество, и они прилетели утренним рейсом из Нью-Йорка. Меган и, конечно же, лучший друг Моргана Ри. И вся команда Ти-Джея в полном составе со своими семьями. На удивление, все присутствующие ответственно отнеслись к моей просьбе и приоделись под стиль Барби. Даже Нари ярко-розовый ошейник. Так что Анна Винтур определенно оценила бы нашу вечеринку по достоинству. Анна Винтур — одна из самых влиятельных фигур в мире моды. Вечеринку, которую, конечно же, организовала я. Морган заставил меня позвонить Тиффани и отказаться от ее услуг. И теперь она наверняка сидит дома и тыкает иголками в мою куклу Вуду. Поцелуй в висок отвлекает меня от мыслей. Возвращаю взгляд к своему любимому и вижу, что губы Ти-Джея расплылись в широкой улыбке. Да, я прислушалась к нему и в последний момент отказалась от шумной вечеринки, отдав предпочтение празднику в узком кругу. «Дьявол, детка, я так тебя люблю», — шепчет он, притягивая меня к себе, пока все гости увлеченно наблюдают за барменом, устроившим шоу из приготовления коктейлей с сухим льдом. «Не могу поверить, что ты их всех собрала здесь». Широко улыбаюсь и понимаю, что на глазах снова выступили слезы. Этот парень сделал меня слишком сентиментальной. Когда шоу бармена заканчивается, а из колонок начинает звучать музыка, я отпускаю Моргана приветствовать гостей. После того, как все объятия заканчиваются, Ти-Джей поворачивается ко мне. В его зеленых, как полярное сияние, глазах я вижу благодарность. И любовь. Много, очень много любви. И мне снова становится нечем дышать. Разве можно так сильно кого-то любить? Он прижимает меня к своей груди, и я утыкаюсь носом в его ключицу, пытаясь избежать очередного потока слез. «Не могу поверить, Джесси». «Во что?» «В то, что ты моя», — шепчет он. Его слова заставляют меня улыбнуться. «Кто тебе сказал, что я твоя?» Усмехаясь, повторяя свою реплику на склоне. Он хрипло смеется, и я отстраняюсь, чтобы посмотреть ему в глаза. Они искрятся в свете прожекторов и глядят на меня с трепетом. Ти-Джей касается подушечками пальцев моей щеки, а затем запускает руку мне в волосы, обхватывая затылок. «Мне так сказало твое сердце», — шепчет он и накрывает мои губы своими. Вышеупомянутое сердце начинает стучать, как сумасшедшее, от водоворота любви, от эйфории счастья, от волны желания. Легким не хватает кислорода. Язык Ти-Джей вновь и вновь ласкает, а пальцы запутываются в волосах. С каждой секундой по телу вихрем проносятся мурашки. В животе трепещут бабочки. Я растворяюсь в чувствах, теряю голову, схожу с ума от осознания, как это прекрасно — любить. «У меня тоже есть для тебя сюрприз», — шепчет Морган мне в губы. «Какой?» — выдыхаю я. «Сейчас услышишь». Его губы расплываются в смущенной улыбке, и он делает шаг назад, спиной направляясь к сцене. Движением руки Ти-Джей подзывает к себе свою группу и кивает головой в сторону инструментов. Дэвид и Коул поднимаются на сцену следом за Морганом, который удобно устраивается на стуле возле микрофона с гитарой в руках. «Раз, два, проверка микрофона. Минуточку внимания». Выдыхает он, приглушая музыку, звучащую из динамиков все это время. Наши друзья затихают и подходят к сцене, обращая внимание на Ти-Джея. «Еще раз хочу поблагодарить каждого из вас за то, что пришли. Уверен, вы хорошо проводите время. И все это благодаря одному невероятному человеку. Если бы не она, сейчас все было бы иначе. Но все идеально. И это все ты, Джесси». Он прочищает горло. «Эта песня для тебя». С губ срывается шумный вздох. Глаза наполняются слезами. Морган берет первый аккорд, и земля замирает на оси, перестав вращаться. Мир растворяется, оставляя лишь нас в нашей собственной галактике. И хоть я уже слышала эту песню, все равно ничто не сравнится с тем чувством, охватившим каждую клеточку кожи, когда любимый человек, пристально смотря в глаза, начинает исполнять посвященную мне песню. Это чувство лучше, чем капля дождя после сильнейшей засухи, чем глоток воды после изнурительной тренировки, чем первый снег. Оно невероятно, превосходно. И хочется ощущать это чувство всегда. А лучше вечно. Нет, бесконечно.